Глава 8. Дефи. Основы Дефи. Именно ради децентрализованных финансов Дефи создается новая финансовая система. Полагаю, через несколько лет большая часть из вас, уважаемые слушатели, станет активными пользователями различных видов Дефи. Изначально предполагалось, что DeFi даст возможность людям использовать финансовые услуги, совершать платежи и другие транзакции без подключения к банковской структуре. Возможно, вы не знаете, но до сих пор в мире есть миллионы людей, у которых нет банковского счета. Это в России кажется, что открыть карту проще простого, а за границей не везде так. А учитывая, что в некоторых африканских или азиатских государствах даже документы есть не у каждого человека, а за открытие счета с клиента берут деньги, можно догадаться, какие сложности возникают с подключением к банковской системе. Например, в Таиланде местные жители до сих пор преимущественно платят наличкой. Для россиян безналичная оплата уже привычное дело, особенно в крупных городах. Процентов 90 людей платит картами или даже QR-кодами. Но в Таиланде ровно наоборот. В лучшем случае 10% платит картой, потому что не каждое учреждение или магазин принимает карты, причем даже местные, тайские. Только в 2020 году начали формироваться базовые монеты децентрализованных финансов по протоколу DeFi. Наиболее часто используемая сеть – Ethereum. Если он справится с проблемами масштабирования, когда позволит проводить по 500 тысяч транзакций в секунду, то у него будет шанс стать монополистом в этой сфере. Но на текущий момент ему до этого далеко. Да, благодаря ZK Rollup Ethereum может подойти уже в ближайший год к числу в 500 транзакций в секунду. И этого хватит для качественного бета-теста DeFi-системы. Но для полноценного ее использования, когда миллионы людей смогут к ней подключиться, нужна пропускная способность не менее 2000 транзакций в секунду. А учитывая функционал, ведь на этой системе будет находиться вся собственность, госуслуги и прочее, скорость транзакции должна быть еще выше. DeFi могут быть централизованные и частично децентрализованные. Если проект полностью управляется DAO, то он децентрализован, в остальных случаях нет. Эта система несовершенна, требует развития, адаптации к меняющимся реалиям. Мы еще не пришли к нужному технологическому уровню, чтобы система устойчиво работала. Поэтому нельзя назвать ее полностью децентрализованной. Для чего сейчас используется DeFi? Кредитование и займов. В качестве децентрализованных бирж. Как деривативы, повторяют ценность другого актива. Для контроля за распределением ваших активов, портфельный менеджмент. Для автоматизации платежей и выплат. В будущем мы можем получить DeFi, который работает абсолютно без контроля человека. Например, автоматизированная система покупки недвижимости, особенно у застройщика. Или оформление и выплата страховки в автоматическом режиме. Правда, для всех этих случаев потребуется специальный оракул, приложение, которое осуществляет связь блокчейна с реальностью. Без оракулов невозможно существование системы DeFi в принципе. Почему? Сейчас поясню. Существует блокчейн, в котором хранятся определенные данные, такие как смарт-контракты. Для правильного вычисления этим данным необходимо получать достоверную информацию, которая находится за пределами блокчейна. Вот эту связь с реальным миром и обеспечивают оракулы. Допустим, через оракул протокол получает информацию о текущих ценах на золото, и мы видим их такими, которые сейчас актуальны на товарном рынке. Также происходит и с другими валютами и активами. Оракулы помогают создавать цену, работать с большими базами данных, могут подставлять значения данных о погоде, если это важно для конкретного смарт-контракта. Фактически любую информацию из реального мира можно получить с помощью оракула. Наиболее известный и крупный оракул сейчас – это Chainlink. Он работает не только на блокчейне Эфириума, но и на остальных блокчейнах тоже. Есть также Chronicle, Winklink и другие менее известные. Как работают оракулы? Они из большого количества различных источников отбирают данные по степени достоверности, оценивают их и выдают максимально точную информацию. Обычно это 99% достоверности. Так они обеспечивают качественную работу всей будущей цифровой экономики. По сути, оракулы – это один из ключевых инструментов, поэтому у вас в портфеле обязательно должен быть хотя бы один, а лучше несколько оракулов. Что бы дальше ни случилось с эфириумом или другим блокчейном, независимо от того, что будет делать CBDC, Chainlink нужен будет все равно. Если мы понимаем, что Web 3.0 невозможен без блокчейна, значит оракулы продолжат работать, обеспечивая надежную связь с внешним миром. Наиболее популярными платформами DeFi пока считаются Ethereum, у него 58%, и Tron, 12,21%. Это не значит, что Tron дико популярен, просто на его основе сделаны USDT, и здесь заблокировано много денег. Чтобы понимать, как развивается рынок DeFi, познакомимся с понятием Total Value Locked, TVL. Это показатель количества денег, вложенных в смарт-контракты. Пользователи этих контрактов перевели часть эфириума или других монет, чтобы система работала. По похожему принципу деньги крутятся в банковской системе. При этом здесь не просто лежат токены и монеты, они конкретно работают, производят полезное действие. До 2020 года показатель TVL был минимальным, а начиная с 2021-го пользователи делают первый миллиард, после чего TVL показал стремительный рост. В ноябре 2021 года суммарный объем заблокированных денег пользователей составил более 170 миллиардов. Далее были события, которые спровоцировали падение индикатора, крах проекта Terra Luna и криптобиржи FTX. И с тех пор большого интереса к DeFi не наблюдалось. Однако система продолжает активно развиваться и с большой вероятностью вскоре станет одной из ключевых отраслей в глобальной цифровой экономике. Одна из особенностей системы DeFi – отсутствие KYC и AML. KYC – от английского Know Your Client – «Знай своего клиента» – требование из банковского и биржевого регулирования. Согласно этому правилу, прежде чем провести ту или иную финансовую операцию, банк или биржа должны идентифицировать пользователя. Для этого они просят у клиентов фотографию с паспортом, либо делают фотографию в отделении банка, а при совершении транзакции используют пуш или SMS-уведомление. AML – от английского Anti-Money Laundering – меры против отмывания денег. Это процедура, когда вы доказываете происхождение ваших денежных средств, их легальность. Финансовые институты отслеживают подозрительную активность на счетах пользователей и проводят проверку транзакций, если они вызывают сомнения. Это необходимо, чтобы пресекать операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оба этих правила используют и криптовалютные биржи, тем самым снижая анонимность пользователей, но повышая степень их защищенности от уловок мошенников. А в DeFi таких требований нет, поэтому при работе в этой системе необходимо быть особенно внимательным. Какая роль эфириума в системе DeFi? Во-первых, он является основным активом для DeFi. Самый популярный протокол сейчас просто для стейкинга эфира. А во-вторых, эта монета как топливо для сети. Чтобы сеть работала, пользователи должны закупать эфир. Для проведения транзакции нужны ГЭС и ГВЕЙ. ГЭС автоматически высчитывается из эфира, а ГВЕЙ – это единица измерения ГЭС. Получается, вы просто платите эфириумом, а дополнительная настройка автоматически конвертирует его в ГЭС и показывает в ГВЕЙ. Поэтому вам нужен эфириум в кошельке, чтобы производить транзакции. Без него у вас ничего в этой сети работать не будет. При этом эфир сейчас стал дефляционной монетой, потому что чем больше транзакций в системе, тем больше сгорает эфира. У эфира неограниченная эмиссия, то есть выпускается неопределенное количество монет. но чем больше происходит операций, тем более нагруженной становится его сеть, и тем больше его сгорает. В 2022 году бывало, что сгорало эфириума больше, чем создавалось нового. То есть важно понимать, напрямую никаких ограничений на количество монеты нет, но необходимо учитывать механизмы работы эфириума. Покажу на примере смарт-контрактов. Основные принципы их работы мы уже рассмотрели в первой главе. Предположим, программисту нужно написать код, который станет приложением, а затем этот код разместить в блокчейне. Тогда у кода появится адрес, к которому можно будет обращаться и выполнять команды. Этот код и будет так называемым смарт-контрактом. Чтобы внести его в блокчейн, программист должен заплатить эфиром, а точнее отдать ГЭС. Загрузка смарт-контракта стоит значительно дороже, чем обычная транзакция. Потому что в случае с транзакцией мы просто фиксируем, кому, что и сколько отправить. А тут записываем целый код. И чем больше строчек кода в контракте, тем больше потребуется эфириума. Чтобы система быстро работала, нельзя ее грузить огромными кодами, ведь их вес может надолго занять ее ресурсы. Большие приложения, конечно, тоже можно загружать в блокчейн, но уже не в сеть эфириума, а на Tron или другие монеты, а также в расширение второго уровня на эфире. Почему это проще сделать на том же Троне? Потому что это полностью централизованная сеть третьего поколения с дешевой комиссией за транзакцию. Займы в DeFi. Для начала давайте разберемся, в каких ситуациях и кому вообще нужны подобные займы. Представьте, что у вас есть, условно говоря, $1000, и вам нужен кредит. Чтобы его получить, вам предстоит отдать свои $1000 и получить взамен максимум 300. Согласитесь, это звучит неразумно, но в этом и заключается особенность подобной системы займов, потому что она изначально создавалась не для нас, а для богатых и сверхбогатых людей. Наверняка вы слышали, что богатые зарабатывают много денег, но платят меньше всех налогов в процентном соотношении. А больше всех налоги платит средний класс, потому что он хоть и достаточно зарабатывает, но не умеет грамотно реструктурировать свои налоги, делать так, чтобы платить их меньше. Чтобы вы понимали, в России ставка налогов 13%, а для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год – 15%. И это очень низкая ставка по сравнению с другими странами мира. Причем нередко за границей применяется прогрессивная шкала, когда люди, зарабатывающие очень много, могут платить чуть ли не до 80% налогов. Понятное дело, что богатые пытаются с этим бороться, как и государство старается бороться с богатыми. Что делают богатые? У топ-менеджмента международных холдингов принято ставить себе зарплату в $1, но брать себе опцион. Когда акции их компании вырастут до определенной отметки, они получат вознаграждение. Понятно, что рынок все время растет, поэтому собственники бизнеса в любом случае неплохо зарабатывают. Более того, они устанавливают программу байбеков. На прибыль компании они выкупают акции самой компании, в результате чего стоимость акций растет еще больше. Сверхбогатые люди используют несколько хитрых схем, куда в частности относятся и залоги в DeFi. Сначала покажу на примере того, как это работает с обычными акциями. Условный Илон Маск получил опцион своей компании Tesla. Конечно, я не утверждаю, что реальный Маск так и делает. Я лишь беру его как пример сверхбогатого человека, владеющего известной крупной компанией. Когда ему потребуются деньги, частично он может продать свои акции. Но такое происходит довольно редко. Во-первых, потому что в этом нет большого смысла. Ведь продажи крупных игроков всегда видны на рынке. Они обязаны о них отчитываться как инсайдеры. А значит, это плохо скажется на цене акций. А во-вторых, с вырученных денег он должен заплатить немалый налог. В Америке в зависимости от штата проценты варьируются, но точно не меньше 30%. Поэтому он пойдет в банк и заложит свои акции. Не по всему номиналу, естественно. Наш условный Илон Маск, предположим, отдает акции и Тесла на $1000, а получает займ на 700. Если стоимость акций вырастет, то можно занять еще денег. Если сильно упадет, его залог будет продан на рынке банком. Таким образом, Маск даже получит убыток, а сам он живет на заемные средства. Получается, сверхбогатые люди закладывают акции и получают за них деньги в кредит. Таким образом, налоговая база к ним уже не применяется. Ведь они живут на полученный от банка кредит. Между тем, их активы растут в цене, но они не продаются, а значит, прибыли у них нет. Они могут покупать яхты, коттеджи и прочие предметы роскоши, потому что у них это записано в графе «расходы». Кредиты – это расход, проценты по кредиту – это убыток. Вот так эти расходы они записывают в свою налоговую декларацию и тем самым уменьшают налогооблагаемую базу. При этом раньше в Америке ставка по кредиту была около нулевая, поэтому такой вариант на деле выходил выгодным. В России пока законодательство в банковской сфере не так сильно развито, поэтому у нас такая схема вряд ли сработает. Но в Америке или других западных странах это вполне рабочий вариант. Такую же схему копируют токены DAI. Когда у вас есть много основных монет, самых стабильных, типа биткоина, эфириума, и вы отправляете их в займ, вы получаете токены DAI, которые можете спокойно потратить. Тогда вы не получаете прибыли, а значит, не платите налоги. Вот так для богатых людей создана возможность пользоваться своими деньгами. Именно под это делается система DeFi, потому что богатые люди привыкли к такой форме хранения капиталов. Когда будет перестраиваться мировая финансовая система, сюда пойдут крупные средства, потому что богатым людям нужно будет где-то сохранить свои активы. Есть две основные площадки на эфириуме – это Compound Finance и Compeer Aave. Первой появилась Compound, активно начала работать в 2020 году, а примерно через полгода-год запустилась Aave, которая оказалась финансово удобнее и заняла первую строчку. В чем разница? Предположим, вы положили на депозит USDT и дали системе разрешение, чтобы другой пользователь мог занимать их. Взамен вы получили CUSDT. Первая буква C означает, что этот актив из системы компаунда, либо это будет AUSDT, актив из системы Aave, то есть он не основной. Таким образом, вы вкладываете деньги, но при этом получаете равнозначный токен, которым можно пользоваться. Чтобы было понятнее, когда вы положили деньги на депозит в банке, вы больше не сможете с ними ничего сделать, пока не закончится срок хранения. А в залоговой системе DeFi вы получаете токены, которые можете переложить в другие сети или активы. Разница между C-токенами и A-токенами небольшая. Если в системе Compound количество токенов остается неизменным долгое время, то вы, вложив 1000, получите не 1000 C-токенов, а, скажем, 890. Просто потому, что стоимость токена выросла. Согласитесь, это неудобно для подсчета. В системе Aave происходит по-другому. Вы вкладываете также 1000, но со временем количество A-токенов будет увеличиваться. В таком случае становится удобнее считать прибыль, и сам алгоритм более понятный, с ним проще работать. Изучить подробнее основные площадки, которые предоставляют займы в DeFi, можно на сайте defilama.com в разделе «Lending». Здесь вы можете посмотреть количество заблокированных активов в столбике TVL, размер комиссии и выручки, то есть подробную аналитику по каждой интересующей вас площадке. Либо можете данные компаунда смотреть на его главном сайте app.compound.finance, а данные по Aave на app.aave.com. Здесь показываются лимиты, сколько доступно пользователю, цена и количество резервов, а также Oracle Price, который подсказывает блокчейну текущую реальную стоимость эфириума в долларах. Важно обратить внимание на столбцы «ликвидационный фактор», например, 85%, и «наказание», пусть будет 5%, размер вашего сверхобеспечения и штраф за принудительную продажу вашего актива. На самом деле общий процент будет гораздо выше, не 85, а 185%. То есть нужно положить значительно больше денег, чтобы получить C-токены или A-токены. В ряде популярных DeFi протоколов есть возможность для погашения залога использовать флеш-кредиты при условии, что ваш баланс позволяет закрыть прошлый кредит. Флеш-кредит – это краткосрочный безрисковый кредит, который возвращается в рамках одной транзакции. Обычно он действует 10 секунд в эфириуме, поэтому выполняется с помощью специальных механизмов, сервисов. Комиссия за него составляет порядка 0,09% комиссии. Системы Compound и Aave выдают флеш-кредиты, фактически действуя как банки, и на этом зарабатывают, но сами в пулах не участвуют. Поскольку все займы в DeFi только залоговые, то флеш-кредит позволяет брать средства без залога. При этом вся структура транзакции строится сразу, в рамках одной транзакции. Мы взяли кредит, тут же в другом месте на эти деньги и сделали некую операцию, допустим, с помощью маркет-мейкера отработали и получили активы. Затем в этой же транзакции сразу закрываем кредит. Поскольку маркет-мейкеры постоянно перераспределяют соотношение монет в пуле, чтобы поддержать баланс, возникают непостоянные потери. Непостоянными они называются из-за того, что если курс вернется на первоначальное значение, по которому завели деньги в пул, то соотношение восстановится. Если вы рассчитываете чисто на рост актива, то хранить эфир вне пула выгоднее. Когда идет бычий тренд, вы фактически половину своих денег замораживаете, то есть они практически не растут. Но и растущая часть увеличивается не на 50, а на 45%. Как снизить непостоянные потери? Например, можно использовать биткоин к эфириуму, то есть исключить стейблкоины в вашем уравнении. Тогда ваша доходность будет выше. Лучше всего работать в боковом диапазоне, когда есть небольшие колебания в пределах до 5%. Как используются флеш-кредиты? Обычно их часто используют для арбитражной торговли, для устранения проскальзывания. Если в одном пуле ликвидности стало меньше USDT, то арбитражеры, автоматические системы, быстро это замечают и с помощью флеш-кредита занимают и восстанавливают баланс. Или стоимость эфира на рынке выросла и соотношение в паре USDT и ETH меняется, первый падает в цене. Тогда арбитраж выравнивает баланс, чтобы он снова стал 50 на 50, либо забирает часть ETH, либо докладывает USDT. Рефинансирование кредитов. Допустим, у вас было на 10 тысяч долларов эфириума, вы положили эфир на депозит в Aave, а потом вам понадобился небольшой займ в USDT. Вы взяли 1000 долларов USDT и потратили их на свои цели или нужды. Теперь, чтобы вернуть обратно свой депозит полностью, всю сумму, вам нужно внести эту 1000. Что можно сделать? Вы можете быстро погасить свой займ с помощью флеш-кредита за счет того, что у вас уже есть активы, сильно превышающие этот займ. У вас осталось 9 тысяч в эфире, но за это время их стоимость выросла до 15 тысяч долларов. То есть вы спокойно можете за счет активов, которые у вас есть, погасить этот займ. Вы продали на 1000 долларов эфириума, а вернули больше, потому что курс за это время вырос. То есть вы можете не вносить недостающую 1000 долларов, а использовать только флеш-кредит, из тех денег, которые есть, сделать продажу, причем произвести транзакцию очень быстро. Эти же самые флеш-кредиты позволяют искать уязвимости, помогая как программистам, так и хакерам. Если в определенном пуле или смарт-контракте есть уязвимость, то с помощью флеш-кредита можно быстро ее раскрутить. Допустим, хакер обнаружил ошибку, он может через флеш-кредит зайти в пул, быстро вытащить оттуда все деньги с помощью заемных средств и тут же их вернуть, заработав на них свой процент. По сути, это не будет считаться преступлением, потому что DeFi не регулируется. С точки зрения DeFi, он просто нашел баг и удачно воспользовался им. То есть флеш-кредиты увеличивают финансовые возможности для всех, поэтому важно проводить хороший аудит. Продвинутый DeFi. Следующий рост, который ожидается на криптовалютном рынке в 2024 году, скорее всего, будет связан непосредственно с DeFi, потому что эта система уже хорошо прокачалась. Здесь отлажены серьезные протоколы, низкое проскальзывание. Через DeFi удобно работать с крупным капиталом, и есть много важных интересных функций. Многие DEX, децентрализованные биржи, настолько технологично развиты, что уже способны заменить централизованные площадки. А со временем сектор разрастется до полной цифровой экономической системы. Даже одна из крупнейших централизованных бирж, например Bybit, не всегда может предложить такую ликвидность, как предлагают сейчас Uniswap. Простые операции с базовыми активами удобнее проводить уже через DEX-площадки. А если у вас крупная сумма, вы еще и комиссию, процент от сделки, заплатите меньше. В системе DeFi много разных направлений, а также возможностей для альтернативного получения доходности. Помимо трейдинга, можно работать на DeFi-стейкинге, в пулах, на проставлении ликвидности. Есть и откровенно сложные схемы. В целом нужно отметить, что не все криптоинвесторы хотят разбираться с тонкостями работы DeFi. И одна из главных тому причин – система пока не ориентирована на клиента, то есть простому человеку сложно пользоваться всеми ее преимуществами. Но здесь уже довольно большие объемы, серьезные структуры, поэтому потихоньку все равно призываю вас изучать эту сферу тоже. Тем более, что со временем интерфейс системы будет упрощаться. Важной составляющей перехода от привычной экономики и организации бизнеса будет переход на работу с DAO. В децентрализованном мире децентрализованным должно стать все, в том числе и структуры управления протоколами и даже компаниями. Децентрализованная автономная организация, DAO, это организованная структура, по большому счету можно назвать ее кооперативом с децентрализованным управлением. Юридической формы у DAO пока нет. Что это значит? У нее нет законодательной базы, она не платит налогов. Можно сказать, что пока это просто код, протокол сам по себе. Полагаю, со временем все компании смогут создавать DAO. Для этого компания выпускает токены, прописывает смарт-контракт в системе протоколов. Далее, на основании голосования, владельцы токенов или их производных, тех, кто их застейкал, решают, как управлять DAO. Это похоже на то, как компания выпустила акции, а потом совет директоров принял решение по тому или иному вопросу. Только пока это не имеет четко организованной структуры, не облагается налогом, не принято на законодательном уровне. При этом у всех DAO открытый исходный код, любой программист может его посмотреть и проверить. И это обеспечивает прозрачность и безопасность транзакций в системе. Это, конечно, не защищает от ошибок в коде, но специальные аудиторы следят за этим, ищут ошибки и устраняют их. И чем дольше существует DAO, тем меньше вероятность этих ошибок, потому что все основные уже устранены на первоначальных этапах. Главная особенность и сложность этой системы состоит в том, что она пока никак не регулируется законодательством и пока даже нет примерного понимания, как это сделать. Потому что она находится в мировом цифровом пространстве, поэтому не может принадлежать одной конкретной юрисдикции. Также, поскольку в DAO нет ответственного лица, на него никак не получится воздействовать. Допустим, пользователь запустил смарт-контракт, после чего он работает сам по себе. Его автор на него не влияет. Все регулирует код и DAO, которое им управляет. Даже если у создателя есть некоторое количество токенов, это не дает ему никаких преимуществ. У него нет большего контроля, чем у других участников DAO. Как правило, когда компанию переводят в DAO, админский доступ и ключ к ней либо удаляются, либо их получение должно быть одобрено только большим количеством голосов в сообществе других участников DAO. Все изменения в DAO происходят через голосование. Обычно есть активная группа пользователей с определенным количеством токенов, которые предлагают внедрить те или иные решения. Участники DAO собираются на форуме, обсуждают предложения и принимают общее решение. Затем это решение выносится на голосование, после чего оно проверяется всеми аудиторами, чтобы убедиться, что решение не навредит смарт-контракту. И только потом оно принимается и происходит обновление протокола. Да, пока это похоже на бюрократическую структуру, но со временем она тоже будет упрощаться. Главное, что многие проекты в криптовалюте постепенно становятся DAO, например, Rollup или токены в DeFi. Самые популярные из последних – Uniswap, Uni, Aave, Aave, CurveDAO, CRV, Maker, MKR, Dash, Dash. Сейчас токены DAO активно используются для инвестирования, покупки и создания NFT, сбора средств на краудфандинг или благотворительность и так далее. Так, в Decentraland, платформа в метавселенной, в состав DAO входит децентрализованный комитет по планированию города в метавселенной. Пулы ликвидности – это основа, на которой строится DeFi. Эти пулы постоянно совершенствуются, их механизм работы меняется, чтобы обеспечивать наибольшую ликвидность при меньших проскальзываниях на децентрализованных биржах. При этом пулы позволяют зарабатывать на криптовалюте, но доходность и риски в этом направлении отличаются большим разбросом. От консервативных 3-5% годовых до сверхрискованных 100% годовых. С 2021 года мы работаем с третьей версией сервиса Uniswap. Первая версия поддерживала активы только в паре с эфириумом, поскольку это была основная сеть. Все торговые пары должны были соотноситься с эфириумом. Если вы хотели поменять USDT на биткоин, то вам приходилось это делать через два пула. Сначала USDT менять на эфириум, а потом эфириум на обернутый биткоин. WBTC. Во второй версии уже можно было сделать пулы не только к эфиру, но все равно первые версии сервиса требовали больше действий, больше транзакций, и, конечно, там отмечалась больше загрузка сети. Поэтому он был неудобным, дорогим. И третья версия, которую сделали уже лицензированной, внесла огромное количество исправлений. Среди главных — снижение проскальзывания и концентрированная ликвидность. Это функция DEX, благодаря которой пользователи могут распределять ликвидность в ограниченном ценовом диапазоне. Допустим, вы вкладываете в пул Ethereum и USDT. Задаете диапазон, в котором концентрируется ликвидность, например, между 3 и 4 тысячами долларов для Ethereum. И пока актив находится в этом диапазоне, ваш пул работает. Если эфириум подешевеет, то есть будет стоить меньше 3000 долларов, то пул перестанет работать, а все активы в пуле перейдут в эфириум. Да, у вас не останется USDT, а будет только эфириум. Если же эфириум будет расти и выберется за 4000 долларов, то вы останетесь наоборот, только с USDT. В таком варианте непостоянные потери увеличиваются. С этим работает меньшее количество арбитражников. И главное, здесь используется совершенно другая формула вычислений. Зато для тех, кто обменивает деньги в этом диапазоне, проскальзывание минимальное. Главное отличие между версиями сервиса Uniswap – сильно меняется доходность. Во второй версии доходность была распределена по всему диапазону и составляла, условно говоря, 4%. Это небольшая доходность. Но если в Uniswap 3 сделать концентрированную доходность в выбранном диапазоне, то доходность увеличится до 33,32%. И чем более узкий диапазон, тем выше доходность. Если выбрать его в пределах десятых долей процента, то можно ее увеличить в 4000 раз. Именно поэтому появилась платформа Curve, которая предложила другую схему с концентрированной ликвидностью в стейблкоинах. К сожалению, сейчас эта схема доходности больше не работает, потому что в систему пришли тысячи людей, накидали туда миллиарды долларов, в результате чего доходность снизилась буквально до 2%. Сервис Curve позволяет работать с разными типами активов, и главное его преимущество – вам не нужно задавать диапазон для концентрированной ликвидности. Сервис задает его автоматически вокруг текущей цены. Главная цель Curve на момент запуска заключалась в обеспечении ликвидности и доступных обменов для стейблкоинов с минимальной комиссией и проскальзыванием – фундамента DeFi. Сейчас Curve считается одной из крупнейших DEX на рынке и входит в десятку самых крупных DeFi-протоколов по объему заблокированных средств в смарт-контрактах и числу активных пользователей. В продвинутом DeFi существует много достаточно сложных схем увеличения возможного заработка. Для этого даже создаются новые специальные протоколы. Но эта тема слишком сложна для новичков, и я не стану вас сильно нагружать этим. Главное, чтобы вы запомнили, сфера DeFi сейчас вышла на совершенно новый уровень по размерам капитала, разнообразию и качеству протоколов и инструментов. И это обязательно скажется на цене основных протоколов на будущем цикле роста.